Глава 12. После работы не могу отделаться от навязчивого желания заглянуть в ту самую комнату для хранения потеряшек, куда генерального отправила. Может, он вернул мои очки? Они все-таки были мои любимые, а новые, хоть и похожи внешне, ужасно неудобны. Вдруг тиранище все же прислушался к моему совету и отдал их в нашу камеру забытых и потерянных вещей. Вот было бы здорово. Мысль о том, что, возможно, уже скоро на моем носу будут восседать мои любимые очечи, греет изнутри, повышает настроение после ужасного первого рабочего дня. Первые рабочие дни после затяжных праздников и так сущие испытания, а вкупе с неприятным разговором в туалете стресса мне только добавилось, поэтому мысль о скорой находке своих любимцев окрыляет, притупляет бдительность. Скачу вниз в приподнятом настроении, почему-то убеждение, что найду свою потеряшку именно там, растет с каждым шагом. Сама не понимаю, почему так решила. Какая-то внутренняя чуйка. И она не подводит. Меня встречает пожилая женщина почти в таких же очках, как те, что достает из одного контейнера. «Да, да, это мои!» Прыгаю до потолка от счастья. «Их мужчина недавно принес». Она слегка шепелявит, словно вставные зубы не до конца закрепились. «Видный такой. Настоящий мужик. Была бы я помоложе». Немного с удивлением взираю на бабулю. А вот ведь наш генеральный тиранище. И тут поспел. Сумел таки и эту бабушку, божий одуванчик, совратить своим обаянием, конечно. На секунду в душе проскальзывает тревога. «Если генеральный был здесь недавно, не можем ли мы встретиться?» Но не станет же он поджидать меня у выхода. Зачем ему настолько заморачиваться? Это уже перебор. Выхожу все же осторожно, по сторонам оглядываюсь. Будто и правда генеральный может ждать за углом. Подкараулил ведь он меня в туалете. Впрочем, то не более чем совпадение. Он не мог ни о чем догадаться, иначе я бы уже давно была уволена. На улице немного расслабляюсь. Погода... чудо. Мороз щиплет нос. Искристые граненые снежинки кружат в воздухе, словно маленькие драгоценности. Хочется откинуть голову, подставить лицо под их ледяные укусы. Что я и делаю. Стою так пару секунд, просто наслаждаясь моментом. Просто радуюсь, что живу. Могу дышать. Что мои родители пока живы и здоровы. Да и кот еще проживет долгую жизнь ему, всего лишь 5 лет. Счастье-то какое! На лице расползается улыбка просто от осознания, как прекрасна жизнь. Именно в этот момент крепкие мужские ладони опускаются мне на плечи, а на ухо шепчет горячий, грубый голос. «Попалась, Снегурочка!» «Теперь я тебя съем. Успеваю только взвизгнуть, а меня уже тащат. Кидают на переднее сиденье огромного внедорожника, знакомого до коликов в животике. Да что уж там. Я его еще раньше узнала. Еще когда он, стоя за моей спиной, склонился и прошептал мне на ухо, я сразу поняла, кто так. Бесцеремонно схватил меня за плечи. Даже если бы не провела с ним ночь в одной постели дважды, ведь не узнать генерального из нашей фирмы вряд ли кто-то сможет. Что происходит? Сразу начинаю бунтовать. Что вы делаете? Вы ошиблись, похоже. Дурака из меня не строй. Грубо обрывает он мою тираду. Заводит машину, дверцы сразу на блок ставит. Черт! Он такой решительный и властный, что у меня сердце куда-то бухается, а ноги сами собой разъезжаться начинают. Вот это эффект! Просто вау-эффект, я бы сказала. Наверное, если он мне сейчас прикажет задрать юбку, то я это и сделаю. Сдамся просто от одного тембра его голоса. Бред какой. Пытаюсь взять себя в руки, хотя бы ноги заставить не расходиться в разные стороны и как-то решить всю эту возникшую ситуацию. Понятно, что сознаваться во всем я не планирую. Я же не ку-ку. Простите, я не понимаю, о чем вы. Он морщится, внимательно следя за дорогой. На меня пока даже не смотрит. И это плюс. Боюсь, врать под его пытливым взглядом будет еще сложнее. Значит, решила из себя дуру строить. Он жмет на газ, и я впечатываюсь в сиденье. Держать лицо становится все сложнее и сложнее. Я не понимаю, о чем вы говорите? Очки. Роняет он всего одно слово, и я вздрагиваю. Понимаю, что не учла самого главного, что генеральный будет таким дотошным. Не надо было мне эти очки сразу надевать, не надо было вообще за ними идти, но сдаваться не собираюсь. Не понимаю, о чем вы? Чувствую, что повторяюсь, как попугай. Говорят, лучшая защита – нападение. Пора проверить, чем вам мои очки не угодили. У знакомой девушки такие же. Ну и что? Я их в обычной оптике купила. Это не штучный товар. Не штучный, говоришь? От его тембра голоса бросает в дрожь. В голове сразу всплывают картинки, образы, воспоминания. Его грубые руки на моем теле. Его обжигающее дыхание в самых сокровенных уголках. Его шумно сглатываю. Надо скорее выбираться отсюда, а то, боюсь, еще пара минут и будет уже поздно. Остановите машину и выпустите меня немедленно, иначе я позвоню в полицию. Скажу, что меня похитили. У вас будут проблемы. Он даже бровью не ведет. Управляет машиной все с таким же хладнокровным выражением лица. Я в полицию. Позвоню. В горле пересыхает. Куда он вообще везет? С таким каменным лицом только убивать едут. Мамочки! Ползу в сумочку за телефоном, но сделать и ничего не успеваю. Одним движением руки он выхватывает у меня аппарат, открывает окно и выкидывает мой старенький мобильник прямо на дорогу. С ума сошел? Ору. Наконец-то на ты. Ну что? «Вспомнила меня, Снегурочка, или, может, тебе больше нравится маска?»